Глава 11. Как ощутить себя бизнес-вумен. Лондон. «Миссис Анна, мисс Таш поднимается», — сообщила домработница и тихо прикрыла за собой дверь. Бабье лето накрыло Лондон теплом. Легкий сентябрьский ветерок щекотал кожу Анны, поддавшейся соблазну выйти на балкон. Таш отворила массивную дубовую дверь. «Анна, ты здесь?» Просторная гостиная с высоченными потолками, с лепниной, была залита солнечным светом, проникавшим со всех сторон сквозь широкие оконные проемы. Посередине стоял овальный обеденный стол, накрытый кружевной скатертью ручной работы, сервированный на две персоны. «Я на балконе, проходи сюда!» — раздался голос из-за тяжелых портьер. Последний раз Таш была у Анны в июне, перед отъездом на Ибицу. С тех пор в комнате что-то поменялось, но она не могла уловить что. Неожиданно ее осенило. Над старинным голубым диваном Честерфилд появилось ярко-оранжевое пятно. Это был тот самый Ротко, оранжевый Ротко с традиционным переходом тонов от темно-красного к насыщенному светло-оранжевому. Работа была великолепна. Неудивительно, что Ник так хотел ее заполучить. «Ты куда пропала?» Не дождавшись Таш, Анна вернулась в гостиную. «А, нравится?» Она встала рядом с Таш перед полотном. «Я до сих пор не могу налюбоваться. Спасибо Карлу. Пошли обедать». Ей не терпелось поделиться с Таш последними сплетнями с парижской недели моды. Всю свою сознательную жизнь Анна стремилась стать настоящей светской львицей. И теперь, достигнув определенных высот на этом поприще, она боялась пропускать важные мероприятия, опасаясь, что ее место тут же займет какая-нибудь старлетка, жаждущая заполучить ее место в первом ряду. Отныне она путешествовала исключительно с Карлом, ведь после покупки Ротко его присутствие в ее жизни легализовалось как в глазах Ника, так и окружающих. Оба они служили друг другу источником важных знакомств. Круг нужных людей постоянно пополнялся. И Анна шутила, что скоро в их записных книжках вовсе не останется места. «Представляешь, сидим мы на показе Валентина, и тут к нам подскакивает Белла Бахтияр и усаживается рядом. Я не знаю, как она умудряется прорываться на все показы, слава богу, ее место оказалось во втором ряду, и ей пришлось пересесть». На лице Анны прочитывалось презрение, какое она испытывала ко второму ряду на модных показах. Лондон, Нью-Йорк, Вена знали сумасшедшую Беллу. Вместе с мужем в составе 2 миллионов иранцев они сбежали в Лондон от ужасов исламской революции. Бежали не налегке, прихватив с собой коррупционные денежки, накопленные за время нефтяного бума, во время которого нефтяные доходы государства Иран оседали в карманах семейства Шахиншаха Пехлеви и его друзей. Таблоиды пестрели их именами. Они водили дружбу с принцем Эндрю, не обошедшим своим вниманием ни одного солидного коррупционера. Их недельные расходы, по подсчетам желтой прессы, составляли 100 тысяч фунтов. С тех пор утекло много воды. Муж Беллы был пойман на финансовых махинациях. Ему запретили заниматься предпринимательской деятельностью в Великобритании, поэтому семья перебралась в Нью-Йорк. Однако американская публика оказалась более прозорливой. Супруга Беллы упекли за решетку, и 10 лет назад блиставшая в свете Белла была окончательно свергнута с пьедестала. Ее дом по соседству с домом Стоу на Итон-сквер пришлось продать, и жить на широкую ногу, как раньше, стало невозможно. Ситуацию усугубил пьяный дебош в закрытом лондонском клубе, закончившийся условным сроком. В результате этих неурядиц былая слава Беллы окончательно померкла. Но привычки роскошной жизни остались. Восточная красавица решила вести такой же образ жизни, как раньше, с одним лишь отличием — не тратя на это ни копейки. Она ездила на все показы, откладывала самые дорогие украшения и наряды, но никогда ничего не покупала. То ли по старой памяти, то ли из жалости ей продолжали присылать приглашения, и она охотно их принимала. Правда, фронт-роу сменился вторым рядом, но показ Валентина продолжал оставаться показом Валентина. «Ах!» — прервала сама себя Анна. «Вот еще что!» «Встретила Вивьен. Представляешь, Стелла участвовала в показе Готье. Все с ума, что ли, посходили? Приглашают в качестве моделей кого ни попадя». Анна все еще не могла простить Стелле флирт с Карлом. «О, моя оскорбленная в лучших чувствах, смири гордыню!» Голоса и интонации Таш хватило, чтобы успокоить Анну. Слова Таш всегда действовали на нее лучше любой медитации. Вивьен — отличный клиент для любого бренда. Конечно, ей ничего не стоило пристроить дочку моделью, тем более с ее сотнями тысяч подписчиков в Инстаграм. Она лидер мнения, а их сейчас хотят все. Анна скорчила снисходительную гримассу. «Скажите, пожалуйста, лидер мнения». Анна, облаченная в дорогой льняной брючный костюм, гордо восседала на стуле из красного дерева с шелковой обивкой. Видимо, она напрочь забыла, как в возрасте Стеллы сама флиртовала со всеми подряд. «Но я хотела поговорить о другом», — капризно продолжила она, — «о моем дне рождения. Будет человек 70, не меньше. Придется звать всех знакомых Ника, которые приглашают нас». Анна закатила глаза. «Я бы хотела пригласить Чарльза. Он так мило заботился о нас на Ибице. Даже когда ты психанула и уехала, мы еще несколько раз виделись с ним. Ты думаешь, он не догадывается про меня с Карлом?» Анна ожидала от Таш отрицательный ответ. «Чарльз далеко не дурак, а вы не скрывали происходящее. Одно дело ходить по показам мод, другое — оставаться в одной спальне». Но Чарльз не из тех, кто расскажет Нику. Он слишком цинично относится к институту брака. «Отлично, значит, я его приглашаю». Анна подлила себе горячей воды. «До сих пор не могу поверить, что на Ибице мы все это пережили, ведь ты улетела сразу после смерти этой девушки». «Конечно, Чарльз молодец. Разобрался с полицией, организовал все с ее родственниками. Она оказалась из какой-то глухой бразильской деревни, и, слава богу, у нее куча братьев и сестер. Чарльз даже перевел ее родителям какие-то деньги. А вот Эндрю, по-моему, так и не пришел в себя. Карл сказал, что Эндрю поклялся больше никогда не притрагиваться к наркотикам». «Оно и к лучшему. Как же мы с тобой давно не общались. Таш действительно за лето очень соскучилась по подруге». Гибель инстамодели, как бы они над ней ни насмехались, оставила глубокий след в душе каждого участника того злосчастного ужина. Полиция, истерики, слезы. Милая детская игра обернулась вселенской трагедией. На следующее утро Таш решила сбежать подальше от праздного декаданса острова. Вернувшись в Лондон, после работы она бродила по опустевшим на летний период улочкам, наслаждаясь тишиной. Впервые за всю жизнь она ловила кайф от созидания, гордилась собственной полезностью. Ведь теперь она была нужна не только папе, она была нужна моделям, она была нужна Лулу. Она должна работать, она должна двигаться дальше. «Давай привлечем Катю к организации твоего дня рождения», — вдруг выпалила Таш. «Все-таки время от времени стоит отдыхать от безделья». Таш вспомнила, как на прошлой неделе Катя сетовала на то, что изнывает от скуки, пока Саша хороводится с женой и детьми. Целый месяц шла полным ходом подготовка ко дню рождения. Список приглашенных увеличивался с каждым днем, и по мере приближения к знаковой дате достиг 250 человек. Катя, казалось, нашла себя в организационной работе. Без всякого опыта жизни в Лондоне, без знакомств, через свои нью-йоркские связи она умудрилась найти прекрасное место для праздника и собрать вокруг себя команду профессионалов. Поначалу Анна переживала, что отказалась от помощи опытных специалистов, но по ходу дела поняла, что если Катя чем-то увлечена, она отдаст на это все свои силы. День рождения Анны Стоу пришелся на четверг. Вереница из кортежей выстроилась возле входа в дом номер 1 по Эмбейкмент. Из машин выходили дамы в восточных одеяниях в сопровождении мужчин в шароварах. Они следовали ко входу в импровизированный шатер по дорожке, высланной марокканскими коврами. Костас сверяли имена гостей со списками. Преодолев кордон из охранников, приглашенные попадали на знаменитый восточный базар. Воздух, как на настоящем базаре, был пропитан благовониями. В их поисках Катя провела не один день на рынке Саутхолла. По одну сторону она решила поставить ряды с восточными нарядами для гостей, которые пренебрегли информацией о дресс-коде, выделенном в приглашении огромными буквами. Для дам она приготовила индийские сари, платки из тончайшего шелка и украшения ручной работы племен Кучи. На выбор мужчинам предоставлялись узбекские халаты с икатом, шаровары и персидские тюрбаны. По другую сторону разместились ряды с закусками, восточными канапе. Официанты в костюмах уличных торговцев зазывали гостей отведать восточные лакомства. Пройдя базар, гости оказывались в зоне отдыха, где могли присесть на расставленные по периметру турецкие диваны или расположиться на коврах, плотным слоем покрывавших пол. Мальчики в тюрбанах подкладывали под спины и локти гостей подушки с кистями и восточными орнаментами. Обмахивали опахалами из павлиньих перьев, а девушки в костюмах наложниц делали массаж плеч. За шторками работали гадалки. Самой Кате пришлось пройти сеансов 20, чтобы отобрать самых лучших, хотя она и без гадалок знала, какая ее ждет судьба. Танцовщицы развлекали гостей танцем живота. Некоторым дамам захотелось примкнуть к ним, и даже Ник не удержался, поддался всеобщему разгулу. Когда большинство гостей было в сборе, танцовщицы стали увлекать их за собой в основной зал. Путь лежал сквозь темный коридор, освещенный лишь светом факелов, которыми жонглировали стоящие вдоль стен факиры. Из темноты гости попадали в просторную трапезную со стоящими буквой «П» столами. Вау! Анна, непосвященная в подробности, была потрясена работой Кати. Это необыкновенно! Саутхолл. Пригород Лондона — место компактного проживания выходцев из Индии. Судя по улыбкам на лицах гостей, так считала не она одна. Катя радовалась своему триумфу. Все восхищались уровнем организации, продуманным интерьером и изысканностью кухни. «Еда потрясающая! Где ты заказала кейтеринг?» Анна не знала ни одного подрядчика. Единственное, во что Катя ее посвящала, была окончательная смета, которая, по мнению Анны, оказалась гораздо ниже высочайшего уровня организации. «С днем рождения, дорогая! Пусть это тебя не беспокоит!» Катя поцеловала Анну и пошла на свое место за столом. «Катя, ты такая молодец! Я не могу поверить, что ты уложилась в бюджет Анны!» Таш хитро улыбалась. Она была взволнована тем, что гадалка только что нагадала ей свадьбу в будущем году. «А я в него и не уложилась», — игриво ответила Катя, помешивая овощной тажин в своей тарелке. «В какой-то момент я его превысила, и мы с Сашей решили не расстраивать Анну и оплатили все дополнительные расходы». Катя тщательно пережевывала кускус. Таш наклонилась вперед, чтобы увидеть лицо Саши, сидящего по другую руку от Кати. «Это было не так много, не переживай», — Саша подмигнул Таш. «Эта девушка», — он кивнул в сторону Кати, — «знает, как работать с подрядчиками. Ей бы ко мне на Дальний Восток рабочими управлять. Она бы сразу там навела порядок», — восхищенно сказал он. После ужина гостей ждал сюрприз. Их развлекали фокусники и танцовщицы, когда вдруг погас свет и заиграла музыка. Неожиданно воздух окрасился всеми цветами радуги. Под потолком, на непонятно откуда взявшихся веревках, воздушные акробаты демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Канатоходцы двигались по доселе невидимым канатам, а по углам на специально сооруженных платформах факиры жонглировали цветными факелами. Все это действо сопровождалось световым шоу, буйство цветов которого поражало взгляд. «Я не могу поверить! Это действительно то, о чем я думаю?» Анна прыгала от счастья. «Да, дорогая, Ги — мой старый приятель, еще с модельных времен. Он мне очень здорово помог». Катя наслаждалась плодами своего труда. Она знала Гила Либерте с времен Нью-Йорка. Именно он помог ей организовать артистов из цирка «Дю Солей», который он недавно продал по минимальной цене. «Так вот где эта девушка, которая так замечательно все организовала?» Катя подняла голову. Перед ней стоял Ник с незнакомым высоким молодым человеком, не отрывавшим от нее глаз. «Блестящая работа!» Таш привстала, подставив молодому человеку щеку для поцелуя. «Ты весь вечер сидел так далеко, я даже с тобой не поздоровалась. Чарльз, вы разве не знакомы с Катей?» «Нет, и я не могу найти этому достойного оправдания. Можно к вам присесть?» Молодой человек нацелился на место между ней и Сашей. «Конечно, садись!» — Катя похлопала по подушке рядом с собой. Как только Чарльз сел, Саша выглянул из-за его плеча и глазами продемонстрировал свое недовольство. Катя внутри негодовала. «Он еще смеет делать мне лицо?» Она достала из сумки телефон и написала Саше сообщение. «У тебя есть жена!» И после этого больше не смотрела в его сторону. Чарльз попытался вовлечь в беседу и Сашу, но из-за ограниченного знания английского тот быстро выключился из общего разговора. Катя же, напротив, с каждой минутой вовлекалась все больше. Острый ум и цинизм Чарльза, его осведомленность в мире моды и понимание, что Катя была не просто моделью, а топ-моделью, нравились ей все больше и больше. Ника не было видно уже несколько минут, и Анна пошла поболтать с Карлом. Он рассказывал ей о своем подарке, когда к ним подошел Ник. «Можно я ее у тебя украду?» — грозно спросил Ник. Он взял Анну за руку и куда-то повел. Анна шла за ним, сверкая бирюзовым платьем из ламе, массивными золотыми сережками и ободком из античных золотых монеток. У выхода из восточного базара четверо молодых людей подхватили Анну и усадили на паланкин. При ее появлении собравшиеся на улице гости зааплодировали. Как только носилки с именинницей оказались в центре импровизированной площадки, будто по мановению волшебной палочки, фонтан из фейерверков озарил небосклон. Фейерверк запускали на противоположном берегу Темзы, и огоньки, взлетающие в небо, отражались в реке разноцветными искрами. Музыка нарастала по мере усиления раскатов и убывала по мере их уменьшения. Анна была растрогана происходящим. В ее глазах стояли слезы. Ей хотелось поделиться своим счастьем с близкими. Она посмотрела на Карла, на Ника, а затем увидела, как гости стали оборачиваться на яркое пятно, приближающееся со стороны набережной, а потом вынуждены были расступиться. Перед Анной предстал окутанный гирляндами, как новогодняя елка, и перевязанный лентой с бантом, черный Бентли Бентайга с надписью «С днем рождения, Анна». В 10 утра три молодые леди в трико и кроссовках выходили из студии медитации в Белгравии. Полностью очистить чакры за получасовой сеанс им не удалось, а тем для обсуждения было предостаточно. Они зашли в близлежащее кафе «Baker & Spice». «Я влюблена в Чарльза. Он идеальный мужчина для меня». Катя уже 5 раз помянула, что провела несколько лучших часов своей жизни, когда осталась с Чарльзом после ухода Саши. «Даже если у нас с Чарльзом не выйдет, с Сашей я не останусь. Вчера я четко поняла, что он мне не пара, и я не хочу разрушать семью». В глазах Кати Саша проигрывал Чарльзу абсолютно по всем показателям, кроме, пожалуй, одного — его бесконечной любви к ней. «Я ему сегодня об этом скажу». «Правильно», — подбодрила ее Анна. «Мы с Таш давно так считаем. Катя, дорогая, какой же прекрасный ты мне устроила праздник. Тебе надо заняться этим профессионально». «Я уже об этом подумала». Катя сияла от счастья. «Чарльз обалдел, узнав, что я все сделала за месяц, и предложил мне устроить прием в его доме следующей осенью, а сегодня мы идем с ним вместе ужинать». «Ого! Вот это мастерство! Знаю, у него один из самых больших домов в Англии». Анна потягивала свежий сок из огурцов с сельдереем. «Кстати, Карл подарил мне антикварное издание «Алиса в стране чудес». Как это мило с его стороны». Анна умилённо смотрела на сок. «А Ник подарил тебе машину за 200 тысяч с бантиком. Разве это не мило?» — заметила Таш. По пути к Лулу Таш специально решила пройтись по Портабл-роуд. Уличные торговцы уже сворачивали свои тенты, но из-за хорошей погоды улица все еще была заполнена туристами и горожанами. Музыканты пели под гитару песни Dire Straits, а зазывалы предлагали отведать продукцию. Таш миновала торговые ряды и свернула влево на маленькую улочку. Шум рынка тут же стих, и ей предстояло пройти несколько минут в абсолютной тишине. Она хотела собраться с мыслями перед встречей с Лулу. Каждая их встреча была для Таш испытанием, напоминающим о конечности жизни. Борьба Лулу с раком длилась уже полгода, и каждый раз, когда выдавалась свободная минутка, Таш старалась заехать к ней. Девушка достала ключ из-под коврика и открыла входную дверь. «Лулу, я пришла!» Таш прошла по темному коридору в спальню. «Я тут!» — раздался хриплый голос из гостиной. — Смотрю «Игры престолов». Таш проследовала на голос. Лулу сидела за барной стойкой за компьютером. Из телевизора доносились крики, возвещающие о победе Ланнистеров. — Опять работаешь, а не отдыхаешь, — с укором произнесла Таш. Разгрузив содержимое пакетов на обеденный стол, она подошла к Лулу. — У меня отличное настроение. Посмотри, что я нашла. Лулу показала на экран компьютера. «Это тут, в Англии. Они меня приняли. Они тестируют новую вакцину против рака легких, как раз для людей моложе 50 лет на поздних стадиях. Вакцина делается из эмбрионов. Написали мне, что я идеальный кандидат. Мне будут делать укол раз в 6 недель в течение нескольких лет вместо химиотерапии. Я так больше не могу». И она сняла платок, прикрывавший ее поредевшие волосы. «Отличные новости. Это можно делать в Лондоне?» «Да. Я ложусь на 2 дня в больницу для вакцинации и всех исследований, и потом гуляю 6 недель. А потом все заново. Я безумно счастлива и хочу жить больше, чем никогда. Но хватит обо мне, давай разбираться с делами». «Молодец. Хотела тебя похвалить за твои последние работы. Клиенты из Водафона очень довольны моделями. А твоя идея нанять обычных женщин для рекламы колготок? На этом мы с тобой заработали в 10 раз больше, так как не платили моделям огромные гонорары, а заплатили обычным женщинам из массовки. У тебя есть нюх на идеи. Когда я выздоровею, мы сделаем с тобой агентство». «Лулу, как раз об этом я и хотела поговорить. Я подумала, моделей сейчас полно, а агентства устаревают. У меня новые идеи. Первое — создать курируемую платформу для прямой связи между моделями и клиентами, при которой последний будет платить процент за работу. То есть мы будем отбирать новых моделей для нашей платформы по фотографиям, а клиенты их находить. Но организацией процесса съемки и гонорарами мы не занимаемся. Это пусть они договариваются сами. Мы же берем комиссию с каждого букинга. Параллельно мы продолжаем работать с нашими существующими моделями как агенты. Идея вторая. Надо начать работу в качестве агента талантов, продвигать звезд Инстаграм. Можно взяться за Стеллу, дочку Вивьен. Она уже дебютировала в показе Готье на Парижской неделе, и у нее 900 тысяч подписчиков. «Дорогая, можно я тебя расцелую? Что бы я без тебя делала? Тебе пора прекращать заниматься съемками. Оставлять себе только престижные и высокооплачиваемые работы, а вплотную заняться нашим агентством, и еще надо найти инвесторов». «Об этом я тоже позаботилась и поговорила с Франческо. Он готов инвестировать в нашу платформу». «Таш, у меня сегодня самый замечательный день за последние несколько лет. Я нашла вакцину от рака, а ты придумала, как развивать агентство». Лулу приплясывала вокруг стола. «Будешь виски?» Она пошла к бару за бутылкой. «Лулу, прекрати! Тебе делают химиотерапию! Какой виски?» Таш встала, чтобы остановить ее, но было поздно. Лулу уже налила в стакан виски и не собиралась останавливаться на полпути. «За наше агентство и мою жизнь!» — добавила она.